Маломальский, морщась от боли, двинулся к окну. Черт, надо срочно вколоть антибиотик. Неизвестно, куда тварь пихала до этого свою поганую руку. В окне уже было столпотворение. Он дал очередь, еще одну. Первый стигмат рухнул на пол у окна. Двое других вернулись туда, откуда пришли. Однако их место тут же заняли новые. Странник принялся колотить ладонями по клавишам рояля. Сергей понял задачу и поддержал товарища отчаянным криком: «Просыпайтесь! Ну просыпайтесь же, черт бы вас всех побрал! Что вам сыграть, чтобы вы проснулись? Собачий вальс? Кошачий? Похоронный марш? Мендельсона?» Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, в этом здании и нет никаких гнезд вечух. Или они все покинули его по каким-то причинам. Это было обидно. Летающие бестии всегда доставляли сталкерам массу неприятностей, появляясь неожиданно и, казалось, в самый неподходящий момент, когда надо было преодолеть большое открытое пространство, проспект, мост или площадь. Если во дворах вечухи не представляли такой угрозы ввиду своих размеров и невозможности маневрировать, а заодно из-за обилия укрытий, то на открытой местности человек, как правило, был обречен, если не имел автомата с внушительной подпиткой в виде дополнительных рожков в разгрузке или если впадал в панику. Но теперь, когда эти ненавистные каждому живому человеку существа были так нужны, они отсутствовали. Сталкер судорожно принялся снаряжать автомат новым магазином. Неужели все тщетно? Неужели зря? Не является ли их сопротивление лишь агонией? Не борьбой за жизнь, а всего-навсего попыткой выторговать у смерти пару лишних минут, пока есть патроны, шевелятся руки и видят глаза. А эти твари все не кончаются. Вот еще одна в окне, заметно крупнее предыдущих. Ну, конечно, до этого был молодняк, теперь настал черед взрослых. Молодняк мельче, легче, по стенам быстрее лазает, вот они и пришли первыми. Длинная очередь, стоившая, наверное, дюжины патронов, заставила твари сдохнуть прямо на подоконнике, перегнувшись пополам и загородив остальным дорогу. Маломальский быстро подобрал с пола свой рюкзак и принялся извлекать из него оставшиеся гранаты. Он решил, что одну надо приберечь для себя, и вспомнил свою недавнюю дневку в ванной. Тогда он тоже подумывал о крайнем варианте, но в итоге спасся. «Где странник?» Сергей глянул в освещенное разрастающимся огнем помещение. Его спутника нигде не было, а боковая дверь, которую они обнаружили позднее, была открыта. Неужели сбежал? Свалил мутант? Обида и злость ослепили Маломальского. Сергею хотелось швырнуть в черноту той двери гранату. Настолько несносным ему казалось предательство странника. «Чего ты хотел?» — пробормотал бумажник сам себе. «Ты ведь и на порядочность людей-то никогда не рассчитывал». Маломальский воспользовался тем, что атака стигматов почему-то прекратилась, и быстро извлек из рюкзака маленькую аптечку. На ощупь, не сводя взгляд с окна, достал шприц и вогнал иглу прямо в рану. «Зараза!» — прорычал он, морщась и отбрасывая опустевший шприц. «Интересно, почему мутантов больше не видно? Может, их отпугивает валящий из окна дым, который, слава архитекторам за высокий потолок, еще не достиг нижней части помещения? Или, может, этот дохляк, застрявший на подоконнике, их вожак?» Упомянутый мертвый стигмат вдруг зашевелился и в каких-то странных судорогах стал елозить в окне. Сергей оторопело не сразу понял, что остальные мутанты просто пытались стянуть тело сородича за ноги снаружи, чтобы оно не мешало движению. Маломальский быстро подскочил к трупу мутанта и бинтом примотал к его руке гранату, затем оторвал лишнее и сделал скорый узел на кольце, как раз вовремя. Тело все-таки выволокли из комнаты, и оно скользнуло вниз. Сталкер зажал в руке другой конец бинта. Снаружи раздался взрыв, и со стены со стуком повалились костлявые тела. Сергей выглянул из окна. На улице уже скопилось достаточное количество трупов безглазых тварей, но живых было много больше. Кое-где тлели головешки, вылетевшие из окна. Очухавшись от взрыва, стигматы опять поползли по стене. Сергей бросил еще одну гранату в самое скопление, хотя понимал, что остановить их невозможно. Свежее кресло еще горело, разбившись от удара на несколько частей. Огонь всегда сбивал стигматов с толку, особенно когда воздух был холодный, а пламя подогревало его возле себя. В результате отраженный звук эхолокации искажался и мешал тварям правильно оценивать обстановку, рисуя причудливую альтернативу действительности. Сегодняшняя ночь была прохладной. Видимо, оттого стигматы, достигнув окна, немного тормозили. Огонь и нагревающийся воздух мешали им сразу оценить обстановку, но запах крови неумолимо гнал вперед. Кровь была для стигмата тем наркотиком, который вел любого зависимого к неминуемой гибели. Даже того, который знал, что это смерть. И, как и те, сгинувшие в небытие наркоманы, стигматы рвались в эту комнату, пока еще чувствовали своими большими ноздрями вожделенный запах. Он швырнул наружу еще одно горящее кресло. Тем временем дышать становилось трудно. Несмотря на высокие потолки и большое окно, дым опускался все ниже. Стало жарко, огонь полыхал уже совсем близко. Сергей мог и не успеть свалить отсюда. Теперь ребром вставал вопрос, отчего ему предстоит умереть? Задохнуться в дыму, сгореть, быть проколотым железным жалом или подорваться на собственной гранате? Зато какой выбор, хмыкнул Сергей. Не каждому напоследок доведется иметь такое меню. Ух ты! Такого большого стигмата он еще никогда не видел. Если он встанет на задние лапы или ноги, или что там у него в полный рост, то упрется хребтом в пятиметровый потолок. Тварь с трудом протиснулась в окно и неторопливо двинулась к сталкеру. Маломальский попятился и дал очередь, но безглазая зубастая харя неотвратимо приближалась. Видимо, он только ранил и разозлил тварь. Ее не останавливали ни пули, ни огонь. Наверное, она шла на запах свежей крови из его раны. Автомат больше не стрелял, кончились патроны. Перезарядить не успеть. Неужели все? «Ну, Сергей, и что вы выбрали?» — вопросил Бум сам себя. «Какую смерть? Решайтесь, пока она сама за вас не выбрала!» Бормоча все это, он уже извлек нагревшуюся гранату и отбросил в сторону автомат. Того, что произошло дальше, сталкер совершенно не ожидал. Или, точнее, уже не ожидал. Стигмат вдруг дернулся, и за его спиной распахнулись огромные черные перепончатые крылья размером с комнату. В это время кто-то дернул Маломальского за раненую руку. Это был странник. «Бежим!» — заорал он. «Вичухи проснулись!» «Черт!» — Сергей рванулся к своему рюкзаку и автомату. «Вот кто его спаситель!» Эта вичуха, подлетев сзади, пронзила затылок мутанта клювом и разорвала стигмату голову. «Ты где был, гад?» — допытывался Маломальский, торопясь за странником. «Бежим! Некогда!» Уже когда они выбегали за ту вторую дверь, Маломальский услышал, как в первую, забаррикадированную им, что-то с треском ударилось, и за ней послышалось свирепое рычание. Это уже не стигмат и не вичуха. «А нынче все соседи в гости к нам, да?» — пробормотал Сергей, торопясь за странником. Сейчас они находились в довольно узком и темном коридоре, который заканчивался тупиком. Вдоль стен висели какие-то покривившиеся и укутанные в пыли паутину рамки. Рельефные изображения различных музыкальных инструментов в свете фонаря казались здоровенными насекомыми. Слева была дверь. Странник осторожно приоткрыл ее, затем вошел внутрь, поманив рукой Сергея. В этой комнате не было окон, но в стене зияла небольшая неровная дыра. С улицы доносился шум. Сергей осторожно подошел к дыре и выглянул наружу. То, чего он так долго ждал, свершилось. С неба, издавая клёкот, пикировали вечухи и бросались на стигматов. Вот одна понесла в своих цепких лапах обезглавленного мутанта. И еще одна. Вот очередная тащит свежепойманную, еще живую добычу. Стигмат уворачивается от клюва, не дает откусить себе голову, одновременно вытягивает свою лапу и вонзает жало вечухи в уязвимую подмышечную область. Оба кубарем летят вниз. Мерцающее от звезд и луны небо начала закрывать черная армада, движущаяся в их сторону. «Господи, нам-то что теперь делать?» — пробормотал Сергей, представляя, что здесь скоро начнется. «Бежать надо», — ответил странник. «Да как, черт тебя дери! Идем!» «Глянь, они сопротивляются! А я думал, стигматы боятся вечух!» «Звери борются за жизнь. Ты борешься. Они. Я борюсь. Мы все!» Они прошли через хранилище духовых инструментов, пересекли коридор и еще одну комнату. Теперь они находились у окна с торца здания. Вплотную к стене дома стояла постройка пониже. На ее изуродованной взрывом крыше сидела крупная вечуха. В сторонке от грандиозной бойни она, отвратительно хрустя, поедала стигмата. «Вот», — шепнул странник, показывая на вечуху. «Ты на кой черт меня сюда притащил?» — зло зашипел Сергей, пятясь обратно во мрак помещения от окна и увлекая за собой напарника. «Постой!» «Куда?» — странник сопротивлялся и тянул Сергея к окну. «Надо бежать!» «А при чем тут эта тварь, а?» «На ней!» — мотнул головой странник. «Ты что, спятил? Ты хоть понимаешь, что мне предлагаешь?» «Послушай, Сергей!» «Я стою в окно. Ты держишься за меня. Мы прыгаем на вечуху. Летим. Все!» — коротко изложил свой план инструктаж напарник, разведя в конце руками. «Идиот! Это невозможно!» «Послушай, идиот, ты!» В голосе странника было что-то похожее на раздражение и злость. «Я так делал уже. Я знаю, что делать. Давай!» «Она нас сожрет!» «Нет, не сразу!» «Ах, не сразу!» Маломальски нервно рассмеялся. «Это окрыляет!» «Послушай, Сергей, мы успеем!» «Мы будем далеко!» «Мы спастись!» «Давай!» «Она не нас ведь ждет!» «Просто кушает!» «Сейчас улетит и долго другой ждать, пока сюда сядет покушать!» «Ты не понял! Я не буду прыгать на вечуху!» «У тебя просто страх! Ты должен победить свой страх, Сергей! Иди ты в задницу!» «Хорошо!» Странник вдруг согласился и кивнул. «Тогда ждем!» И он уселся на пол. «Чего?» «Ждем, когда дом пожар сгорит весь совсем. Или когда стигмат придет. Вечух много прилетит. Столько всего и сразу!» Странник заулыбался, словно предвкушал большой праздник с фейерверком. Как ни странно, это подействовало на сталкера гораздо сильнее. Сергей вздохнул и еще раз выглянул в окно, косясь на могучую спину летающего из чади ада. «Это просто безумие какое-то», — проворчал он. «Скажи, что все это сон». «Скажу, если это помогает тебе прыгать туда», — кивнул напарник. «А ты уверен в том, что это получится?» «Уверен!» Сергей опять вздохнул и посмотрел на странника. Тот лишь молча пожал плечами. «А можно я глаза закрою?» — спросил Маломальский. «Можно!» — разрешил странник. «Желательно и рот тоже!»